Думается мне, что эта моя сущность пожирателя до такой степени обрадовалась, попав в полностью энергетическое пространство, что чуть не обожралась, однако сработали инстинкты выживания и не позволили ей взять верх над нашим сознанием. А про остальное, честно говоря, я так и не понял, о чем сейчас говорил слайдер, но если все получилось, то стоит пользоваться. Хорошо, коль мы можем работать дальше, то давай постараемся найти того, кто сумеет нам помочь. Нужны параметры сущности, передал мне Астра, я их заложу в поисковый алгоритм. Я прикинул, не потерявший разум, а теперь я понял, что тут реально должны сохранять свое сознание по-настоящему сильные личности, тот, с кем мы смогли бы договориться, тот, кто еще не потерял надежды вернуться, ну и тот, кто сумеет обеспечить функционирование нашего артефакта, а возможно и улучшит его работу. Есть неожиданно, пока я размышлял над тем, каким условиям должна соответствовать, разыскивая нами, сущность, передал мне слайдер, кто-то откликнулся, находится близко, приближается, и как скоро она или он тут появит, завершить свой вопрос я не успел, уже, сказал Астр, это кто, пораженно прошептал я, наблюдая за парящим в воздухе костяным драконом, как я бы его представлял, если бы предположил, что встретился с одним из них. Ну а что вы хотели услышать, если перед вами парит примерно 40-метровый скелет дракона, разумный, который готов выслушать твои условия, просто ответил мне слайдер. Да, мысленно пробормотал я, после чего пожал плечами. Ну а почему ты думал, что этим самым разумным будет кто-то похожий на тебя? Сам у себя спросил я. И так как вопрос был чисто риторический, я взглянул на парящего передо мной костяного дракона. «Нам нужен главный страж цитадели», — почему-то сказал я, вместо тех слов, что я планировал произнести ранее, на него будет завязана защита и охрана. Он также станет главным ее хранителем. Мне казалось, что это более правильный подход при разговоре с этой сущностью, и оказался прав. «Мне знакома эта работа», — раздался костяной скрежет у меня в голове, складывающийся во вполне понятные слова. Я был стражем перехода в мир мертвых, но не справился, и новый страж занял мое место. Что еще я должен буду делать? На каких условиях вы меня готовы призвать в ваш мир? Астр, это явно не тот, судя по его вопросам, кого мы искали. Он изначально какое-то полумифическое существо. Я слышал о подобных стражах в мире мертвых. У нас был некто Цербер, трехголовый огромный пес, что выполнял ту же функцию. Странно. Протянул слайдер, но поиск показывает стопроцентное совпадение по всем параметрам запроса. Я мысленно кивнул, а потом резко выругался. Черт, дошло до меня, срочно вноси, что нам необходим тот, кто сможет стать источником для генерации биоактивной массы. Без этого условия никак. Внес, раздался какой-то спокойный голос Астра, и он все еще полностью подходит по всем условиям. Хм, протянул я. А вот это уже интересно, и поглядел на все так же парящего передо мной и ждущего моего ответа огромного костяного дракона. Если мифы – это реальность, в которую верят люди, то почему она не должна воплотиться в нее тут в астрале? Или, как другой вариант, где-то действительно есть прямой переход между мирами живых и мертвых и их границы стерегут такие вот необычные стражи. Но суть не в этом, а в том, что похоже, нам может повести даже больше, чем мы рассчитывали первоначально. Ничего кроме сказанного ранее, передал я, вновь обращаясь к дракону, на тебе охрана цитадели и тех, кто может в ней находиться по праву. Как я определю тех, кто это может делать, уточнил у меня страж. Тебе придется пройти ритуал принятия в наш клан и стать его полноправным членом. Это позволит тебе опознавать наших соклановцев, это и будут те, кто имеет право там находиться. Еще что? Бесстрастно продолжил задавать свои вопросы дракон. Я немного подумал и полностью описал действия работы артефакта, но представив это именно как те обязанности, что будут присущи ему, как стражу цитадели. Дракон на некоторое время задумался. Я слышал о подобных стражах, наконец сказал он, явно собираясь развернуться и исчезнуть. Они всегда лишены свободы воли и привязаны к месту. Мне это не подходит. Я и так долго сидел на привязи, и он стал отдаляться. Постой, крикнул ему я, выслушай еще кое-что, и потом прими решение. Дракон замер на месте и развернул голову в мою сторону. Я честно подглядел ему в глаза и почему-то решил сказать правду. Поминаешь, именно твои свободный разум и воля нам и нужны. Это то, что мы и искали. Да, ты будешь привязан к месту, Но чем сильнее ты будешь, тем больше будет та свобода, которую ты сможешь получить, ведь с твоей силой будет увеличиваться и область контроля, так что тут все будет полностью зависеть от тебя. Лекс, между тем раздался у меня в голове голос слайдера, я нашел еще одного кандидата, степень совпадения меньше, но мне кажется договориться с ним будет проще. Нет, помотал я головой, разве ты не видишь, что этот дракон идеален? Он не просто сущность, это полноценная личность, и он полностью сохранил свои навыки, умения и воспоминания. Лучшего тут не найти, а потому я еще раз посмотрел на дракона и спросил, ну как, что ты скажешь, моя собственная сила определяет степень моей свободы, только и переспросил он. Я же лишь слегка покачал головой, а потом добавил, не только твоя, но и всего нашего клана. Несколько мгновений молчания, я согласен, и этого ответа мне оказалось достаточно. Только вот встала еще одна проблема, я подумал обо всем, кроме одного, а как же я буду принимать его в клан? Но тут мне на помощь пришел Астр, это полный аналог материального мира, только и сказал он. Других подсказок мне не потребовалось, хоть у меня не было никаких артефактов на руках, но когда принятие в клан осуществляю я сам, то мне это и не нужно, а потому я просто мысленно внедрил структуру плетения в метрическую матрицу дракона, которую увидел, как только захотел этого, и активировал ее, а уже в следующее мгновение мое сознание разорвал его мощный рык. Оказывается, принятие мифических существ в клан, а по сути переписывание природы его существования или переопределение его сущности, несколько более болезненный и длительный процесс. Хм, наконец-то я понял, с кем же мы тут столкнулись, интересный оборот. Сейчас встреченное нами существо вновь оживало и превращалось в то божество, которым когда-то раньше и было. Глава 20. Мир. Калрат. Храм. Некоторое время спустя, переход из астрала в обычную реальность сопровождался очень странными ощущениями. Словно я превратился в каплю и просачиваюсь сквозь какое-то огромное, но при этом мелкоячеистое, сито, а преодолев его, вновь собираюсь в единую цельную личность. Бррр, передернув плечами, помотал головой я. Возможно, я не помнил, каковы были мои ощущения, когда я перешел в астрал, но вот выбираться из него в обратную сторону мне явно не понравилось. Со временем ты к этому привыкнешь, передал мне Астр. Самый сложный этап перехода мы преодолели, так что с остальным разберемся. В этот раз для переноса твоего сознания обратно я использовал наиболее простой и распространенный способ. В остальном же, их достаточно много. Возможно, в связи с твоей некоторой уникальностью для тебя подойдет что-то другое. Нужно будет лишь провести несколько пробных переходов. И много таких возможностей, на всякий случай уточнил я. Множество, только и передал слайдер, но они в большинстве своем достаточно хорошо категорируются и группируются, так что проверять придется лишь по одному-двум типам переходов из категории, чтобы составить общее мнение о возможности ее использования в твоем случае. Принято, кивнул я, займемся этим при случае. А сейчас, и я вернулся к созданию теперь уже основного сторожевого артефакта для нашей цитадели. И тут, коль мы смотри договорить не просто с какой-то потерявшей свою личностную составляющую сущностью, но с вполне цельной личностью, да еще и такой необычной, я решил добавить в наш артефакт еще одну функцию, а именно превратить его в местный алтарь или тотем нашего клана. Почему именно тотем, алтарь? С ними через тот же астрал или поле эгрегора работать значительно проще, что дает мне возможность в случае необходимости их достаточно просто обновить. Ну и с того времени, как я научился строить порталы на основе астрального маячка, привязанного к любой клановой метке, именно тотемы дают мне такую возможность для перехода, так что тут будет некий задел на будущее, хотя конечно с этим миром может и не сработать, но тут есть более значимый маяк, например, девушка-вампирша с возможностями творцов, Зара или тот будущий страж, что и станет магическим ядром нашей цитадели, так что работать я решил именно с тотемом или в нашем случае уместнее его будет назвать алтарем. Благо все необходимые структуры у меня уже достаточно давно были подготовлены, осталось только их внедрить в заготовку. Ну а с хранителем и стражем для алтаря никаких проблем не предвидится, его мы тоже нашли. Подготовив измененный набор структур, вновь натравил на артефакт слайдера Эвала, готовящего цепочку преобразований, чтобы он учел эти изменения. И вот он шаг создания артефакта. Черт, чертыхнулся я. Как думаете, на каком этапе удобнее выполнить призыв сущности, для внедрения ее в наш сторожевой артефакт. Сейчас или после создания артефакта, но как только я осмыслил этот свой вопрос, ответ у меня уже и сам появился. Сущность должна быть не просто привязана к артефакту, но и стать его неотъемлемой частью. А значит, и ее призыв с внедрением необходимо провести до того, как мы приступим к созданию полноценного артефакта. Я думал, с самим призывом возникнут еще какие-то проблемы, но как оказалось, нет. Следуя инструкции мастера, я приложил свою руку к тому артефакту, где первоначально и должна была разместиться сущность костяного дракона. После чего слайдер создал устойчивый канал подключения к астралу, сам я в этом мире не мог его организовать, мне же осталось только послать мысленный призыв, представив того, кому он предназначался, и больше ничего делать не пришлось. Страж сам откликнулся на мой зов, а уже через пару мгновений я увидел, как вокруг моей руки заклубился серый, с необычными желтыми и темными всполохами дым, который постепенно полностью втянулся в нашу заготовку. Проверив ее на метрическом уровне, мне стало понятно, что все точно получилось, ведь ее сложность и плотность построения структур в ней многократно возросли, а это значило еще один цикл работ для Эвола, но теперь еще одним ограничивающим условием для него послужило сохранение личностной составляющей нашего будущего стража. И вот он миг, которого я так долго ждал. Активация, мысленно передаю я в преобразующий модуль. Да не тут-то было. Теперь уже у самого модуля преобразования возникли кое-какие условия для его работы. Для начала процесса преобразования недостаточно исходного материала, загорается у меня в сознании, и практически в тот же момент он формирует необходимые требования для корректного срабатывания всего процесса преобразования. Необходимо 4 тонны политикоида, 1 тонна адамантия, 400 кг мифрила, 800 кг алмазов, 2 тонны золота. И дальше шел вообще какой-то очень странный список элементов. Причем там встречались и такие обычные и понятные для меня материалы и элементы, как кремний или кальций, или такие очень уж неожиданные, как различные разновидности урана, циркония и платина, или вообще некая странность, о которой ни я, ни Пандора даже не слышали. А значит, эти элементы точно не имеют классификации в стандартных таблицах, известных нам. Но для завершения преобразования требовались и они. Оторопело прошептал я, просматривая переданный мне список. Это чего? Откуда такие запросы? Прямого ответа не последовало, но Ивал подтвердил, что запрос сформирован строго в соответствии с переданной в преобразователь конечной структурой и процессом перехода к ней. И где мне все это взять? Задумался я. Если с частью недостающего материала еще можно было что-то решить, например, если скинуть тут практически весь политикоид, адамантия и мифрил с золотом, то я набирал примерно необходимые объемы. Но вот где мне взять обработанные и необработанные алмазы в затребованных объемах, или тот же кремний, который исчислялся десятками тонн. В общем, постройка магических замков, разных там цитаделей и божественных алтарей оказалась не такой простой, как я себе представлял. И что делать? Уже вслух протянул я. Есть решение, неожиданно предложил переводчик, после чего представил одного из слайдеров, с которым раньше мне не приходилось общаться, он способен тебе помочь. Его основная возможность – это поиск чего бы то ни было, главное – обладать хоть какой-то зацепкой, позволяющей идентифицировать объект поиска. Благодаря ему ты сможешь получить четкие координаты нахождения необходимых тебе объектов, их объем, количество и прочие характеристики. После этого останется решить главную задачу. Нужно организовать перенос разыскиваемых предметов сюда, в цитадель для проведения ритуала. Хм, мысленно протянул я. Так, если у меня будет четкое понимание того, что и откуда я должен буду сюда доставить, то я смогу создать портал для переноса этих вещей сначала к себе в хранилище, а потом и сюда. Но сразу выплывают два вопроса. Хватит ли энергии как для поиска и порталом, а потом и последующим проведением процесса создания ритуала? И второй, а все ли искомые находятся в пределах этого мира, за его границы? Боюсь, я при наших текущих ограничениях выйти не смогу. Пару минут, сразу отозвался переводчик, он все проверит. Я для интереса начал отслеживать работу нового слайдера, о котором ранее и не подозревал. А ведь и правда, удивился я, вот они старые 13 плюс сам переводчик, и их я четко помню, хоть еще и не успел изучить функционалы и возможности всех из них, но этот, и я еще раз проглядел находящиеся в пространственном кармане структуры слайдеров. Не понял, удивился я, ведь тех оказалось на 3 больше, чем их изначальное число. А вот это интересно, откуда они? С этим вопросом я и обратился к Астру и остальным. Мы думали, ты знаешь, пришел ко мне несколько растерянный ответ, это те уцелевшие слайдеры, с которыми ты встретился на болотах. Те, что еще смогли сохранить свою метрическую целостность и контролировали монстров, к которым их подселили. Ты сам перенес их метрические структуры к нам. Мы думали, ты сделал это специально. На некоторое время установилась напряженная тишина. Слайдеры ожидали моего решения, я же пытался понять, как это я провел все эти манипуляции, даже не обратив на них никакого внимания. Единственное, что мне пришло в голову, тогда я действовал на автомате, и коль так вышло, что монстры, в которых были внедрены слайдеры, не представляли для меня опасности, то я не стал уничтожать и их самих. «Пандора, ты что-то можешь сказать?» На всякий случай уточнил я у нее. «Я видела то же, что и слайдеры», — ответила моя помощница. «Ты перенес новеньких самостоятельно, не став поглощать их структуры и сохранив им целостность метрической матрицы. Странно, почему я все-таки этого не помню», — помотал головой я. И уже обращаясь к интуиту, насколько они могут быть опасны, мне необходим правдивый ответ. Не знаю почему, но я обратился именно к нему, а не к Астру или переводчику. И тот практически сразу сказал: «Их жизнь, так же, как и каждого из нас, полностью завязана на твое существование и целостность твоего сознания и личности, поэтому ни мы, ни они никогда не будем представлять для тебя опасности. Ну а о их будущей полезности лучше судить уже тебе самому». «Хорошо, понятно», — сказал ему я, и уже обращаясь ко всем остальным, «значит, нас теперь больше», после чего мысленно усмехнулся, «а моя собственная шизофрения все множится и прогрессирует». На этом странной шутке, которая заставила меня улыбнуться, я обратился к поисковику, которого по факту сразу так и назвал. Что интересно, привязка нового слайдера отработала мгновенно, будто она уже была инициирована достаточно давно и только ждала команды на ее, не то что запуск, а продолжение, будто она и была стартована когда-то заранее, а до сего момента всего лишь стояла на паузе. Все объекты поиска находятся в пределах досягаемости твоих способностей к портальному переносу, передал он, а дальше уже пошел достаточно подробный отчет. Что интересно, там также учитывалось и то, что уже находится у меня в собственном хранилище, размещенном в пространственном убежище, или, например, то, что также было у меня, но приоритет для подобных предметов и материалов выставлен на перенос, и только если элемента не хватало или не было в этом мире, то он разыскивался в моих закромах. Но, к счастью, поделиться мне пришлось лишь запасами адамантия и политикой, да, и то не полностью, часть недостающего поисковик нарыл в этом мире. Все остальное можно было достать и здесь. Хорошо, с розыском и наличием нужного материала разобрались. Теперь, что решим с переносом его сюда? Но тут внес свое предложение Эвол. Как оказалось, он мог эволюционировать не только саму конечную цель, но и значительно доработать процесс ее создания. Например, выстроить оптимальную цепочку шагов создания артефакта, когда будет использоваться минимальный возможный объем как энергии, так и потребляемых ресурсов, вплоть до того момента, пока сам создаваемый артефакт не будет отвечать за перенос необходимых элементов для своего последующего создания. А вот это действительно интересно, согласился с ним я. Получается, что я только запущу цепную реакцию, и буду ее поддерживать ровно до тех пор, пока уже дальше она сама и не закончит процесс построения артефакта. Принимается, соглашаюсь я с внесением дополнительных изменений, что предложил Эвол. Он вновь изменяет как сам алгоритм преобразования, так и полученную конечную метрическую структуру нашего артефакта. В дополнение, появляется еще несколько элементов, которых ранее не наблюдалось в списке для проведения процесса преобразования, но и сейчас поисковик подтверждает, что они потребуются и мы сможем их найти. Ну а потом я активирую модуль-преобразователь, и неожиданно меня поднимает в воздух, я зависаю в метре от пола. Несколько мгновений пытаюсь осознать свое состояние, а вот ни о чем подо мной меня никто точно не предупреждал, только и успел подумать я, как отключился. Мир, Калрат, храм. Некоторое время спустя, если бы кто-то со стороны границы степей и леса посмотрел на ту громадину храма, что стояла у окраины болот, то сейчас бы он невероятно удивился. С огромным зданием происходили невероятные метаморфозы. Вот над одной из самых его высоких башен будто из пустоты возникло светящееся странными желтоватыми сполохами небольшое плотное облако клубящегося серого непроглядного тумана. Вот это облако постепенно стало разрастаться, растекаться в стороны и словно укутывать своим туманным покрывалом само здание, начиная с той самой башни, над которой оно и образовалось. Но что это, если приглядеться к еле видимой границе, где облако незримо прикасается к поверхности огромного здания, заметно непонятное дрожание. Складывается впечатление, что сам камень в этом месте слегка деформируется, плавится и приобретает какую-то строго ему нужную форму. Так проходит какое-то время. Туманное облако захватывает все новые и новые территории, покрывая все большую часть строений храма. Кажется, что этот туман невозможно остановить. Он уже готов накрыть и поглотить все огромное и такое монументальное строение, однако в какой-то момент процесс будто наталкивается на невидимую стену или препятствие, и в следующий миг все будто замирает. Капли тумана, еще мгновение назад неумолимо продвигающиеся вниз, останавливаются на месте. Если бы кто-то оказался там, под стенами здания, он бы сказал, что напряжение, охватившее храм и атмосферу в нем ощущается чуть ли не на физическом уровне, и оказался прав. Храм начинают оплетать ветвистые молнии, возникающие из того непроглядного облака, что старается его поглотить, и они имеют странно белый, даже скорее желтый цвет. Они непрестанно бьют, казалось бы, бессистемно, но нет, с каждым новым ударом молнии растекаются все дальше и дальше, и вот они наконец достигают явно различимых границ, которые образуют практически идеальную окружность, в центр которой находится здание храма. Ну а в следующий миг, словно именно это мгновение и должно было стать апогеем и развязкой происходящего, молнии, а потом и облако тумана начинают с неимоверной скоростью стягиваться к тому месту, что и послужило местом их рождения. Они будто вливаются в какой-то совершенно пустой и бездонный кувшин. И теперь ясно видно, что средоточием тумана и молний, тем самым бездонным кувшином, оказалась зависшая над башней маленькая фигура, напоминающая человеческую, которая, раскинув руки в стороны, парит в воздухе. Но что это? Мы видим новое формирование, и от небольшой фигурки вновь начинает растекаться туманная взвесь. Однако вместо облака в этот раз над вершиной храмовой башни начинает формироваться какая-то странная и невероятно громадная фигура. Вот появляется его голова, вот формируется огромное и, кажущееся таким неуклюжим, тело, вот появляются сильные и крепкие лапы. Проходит еще несколько минут, и мы видим, что вершину башни оседлал громадный костяной дракон, чьи огромные крылья буквально распластались по стенам башни. Миг и над ближайшими окрестностями проносится яростный и одновременно полный радостного веселья рев. Не солгал, так и слышится в нем, не солгал. А в следующее мгновение, все строения храма практически в одно мгновение накрывает все той же плотной, но уже значительно белее густой и серой, стеной тумана, и оттуда не слышно даже ни единого звука, и только редкие желтые всполохи могут сказать о том, что там все еще что-то происходит. Мир, Калрат, то, что раньше было храмом, некоторое время спустя, как-то не нравится мне уже в который раз очнувшись, чувствовать какую-то неясную странность в своем положении, подумал я, после чего вздохнув, все же решил открыть глаза. Да, не удержавшись, произнес я, наблюдая за картиной у меня под ногами. Все правильно, у меня под ногами. Я, так же, как и в момент начала ритуала, парил в воздухе, даже не ощущая и не замечая этого, только вот в прошлый раз я завис в центре комнаты, ну а сейчас находился чуть ли не в 300 метрах над землей, если меня не обманывает глазомер. Ну а там внизу возвышался, я даже не знаю, что это, но уж точно не тот храм, которым это строение являлось раньше. Внизу находилась именно цитадель, причем в том самом понимании, которое именно я вкладывал в это слово. Огромная монументальная башня, из темного камня, не меньше 150 метров в высоту, окруженная невероятной по своей толщине стеной, с башнями-донжонами, отличающимися от центральной, лишь чуть меньшим размером. «Тебе нравится?» – раздался голос у меня в голове, но мне показалось, что исходит он откуда-то из-за моей спины, а потому я развернулся. Ну а там парил костяной дракон, хранитель моей цитадели, и его огромные пустые глазницы с колдовским желтым огнем смотрели прямо на меня. Очень, честно признался я. Я старался, передал дракон, я не смог получить четкого образа того, каким ты бы хотел видеть свой замок, но почему-то именно эта картинка из известных мне вызывала наибольший отклик в твоем сознании, и потому я создал именно его, и не прогадал, подтвердил я, после чего еще раз посмотрел вниз и вроде как задумался, а как бы теперь вернуться, но только стоило этой мысли промелькнуть в моей голове, как я оказался внизу, в небольшом, но опрятном кабинете, со столом, парой кресел, огромным шкафом с какими-то книгами у стены и большим панорамным окном, открывающим вид на лес, степи, далекие горы. Но что еще важнее, прямо в пол по центру комнаты оказался вмурован большой плоский каменный куб, и только я подошел к нему, как в тот же миг над ним появилась трехмерная модель моего магического замка, что создал дракон-хранитель, которого мы призвали нам в помощь. Это управляющая часть главного замкового артефакта, раздался слегка надтреснутый суховатый голос за моей спиной, основной артефакт, преобразованный в алтарь, я перенес в более безопасное место. Он находится в защищенных подвальных помещениях цитадели. Там же будет находиться сокровищница и главное хранилище. Их я также наполнил тем, что сумел собрать в ходе подготовки замка. Странно, что я не почувствовал ничьего присутствия ни тогда, когда со мной заговорил дракон, ни сейчас. Вновь медленно оборачиваюсь. Передо мной стоит тот, кого бы лично я сам назвал личем, только вот вместо человеческого черепа там находится череп кого-то, кто раньше точно был ящерицей. Хранитель, уточнил я, тот оскалил безгубые челюсти в подобии улыбки и лишь немного пожал плечами. Нам всегда нужна вторая форма, не везде есть возможность использовать свой истинный облик. Так что это, и он слегка поклонился, хрустнув костями спины и ног, мой, так сказать, уменьшенный вариант. И я уверен, что дальше хранитель рассмеялся, правда при этом он издавал какой-то каркающий то ли рык, то ли громкий хрип. А так, я когда-то был драконоидом, если ты что-то слышал о нашей расе, наконец, отсмеявшись, сказал он мне, и моим именем когда-то давно пугали детей, причем не только наших, но и всех, кто только слышал обо мне. Я с интересом посмотрел на того, кто сам откликнулся на мой призыв. Дак, с внутренним достоинством произнес он, я когда-то давно откликался на это имя. Я лишь слегка пожал плечами. Приятно познакомиться, произнес я, но твое имя мне ни о чем не говорит. Я так и понял, согласился со мною драконит. Кажется, это его нисколько не удивило и не расстроили, только подтвердило, что времени с его смерти прошло очень и очень много, о чем он и сообщил. Видно, много лет утекло с тех пор, да и мой вид, и Дак поднял свою руку к лицу, будто только сейчас увидел ее, хм, он несколько изменился. Так что да, ты вполне мог не слышать обо мне, я же кивнул и сам решил представиться. Лекс, меня зовут Лекс, знаю, сказал Дак, после чего вгляделся мне в глаза и усмехнулся своей костлявой клыкастой пастью. И еще я прекрасно представляю, чей алтарь поместил в подземелье этого замка и чью спину буду готов прикрыть по любому зову. И он слегка поклонился. Рад встретить одного из бойцов рода незримых, и готов встать под знамена угасшего рода. Я же с удивлением смотрел на Дага, приветствовавшего меня столь странными словами, которые как-то неожиданно сильно задели струны моей души и сознания. Незримые, прошептал я, и вновь почувствовал какой-то необъяснимый звонкий подъем. Это что-то обо мне, но что? И я поглядел на стоящего передо мной драконоида. Как минимум, я знаю того, кто сможет дать ответы мне хотя бы на часть вопросов. Но не сейчас, ведь именно в этот момент сработал охранный артефакт, возле которого я все еще стоял и сообщил нам о том, что к границе наших, теперь уже точно наших владений, приближается большой отряд змееголовых. Займемся решением более срочных проблем, мысленно произнес я, после чего посмотрел на Дага. Займись ими, но не убивай, будем делать нас еще сильнее. Драконит усмехнулся. Теперь я понял, о чем ты мне говорил при нашей первой встрече, слегка наклонил голову он и добавил, никогда не сомневался в способностях незримых. И уже в следующий миг я заметил громадную тень, промелькнувшую за окном. Только вот как Даг оказался за стенами цитадели, непонятно, но больше всего это было похоже на телепортацию, правда, при этом я не заметил даже малейшего магического выброса. Ну и еще, меня слегка удивили слова хранителя, ведь я не рассказывал ему о своих планах насчет ракшасцев, так откуда он мог знать, что я собираюсь сделать. Тем не менее у меня сложилось четкое ощущение того, что он прекрасно это знает. Ну ладно, разберемся со временем, Сделал я себе зарубку на памяти, направился к лестнице, что вела вниз. Требовалось разобраться со всеми теми, кто находился в теперь уже моей цитадели. Глава 21. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. Обыскивать здание на предмет тайников мне не пришлось. Это сделал за меня Дак еще в тот момент, когда занимался перестройкой цитадели. Так что сейчас я просто собирал помеченных на карте змеилицах к себе в убежище, с целью перенести их ближе к месту развертывания портала, но что-то я немного не рассчитал. Больно много их оказалось. Черт, надо что-то делать со всеми этими змееголовыми, в который раз уже подумал я, наткнувшись на еще одно тело, лежащее в коридоре. Судя по всему, это был один из стражников, и он сейчас находился без сознания, в общем-то, как и должен был. И если с теми, кто находится на территории цитадели, я еще как-то управлюсь, хоть и потрачу на это несколько больше времени, чем рассчитывал, то что делать со всеми остальными, кто сейчас находится за ее пределами? Ладно, прикинул я, если мне необходимо провести ритуал массового принятия в клан, то с ними это не сработает, даже по упрощенной схеме, когда мы принимаем не в клан, а гильдию. Для такого масштабного ритуала мне необходим как минимум ретранслятор и усилитель, которым в прошлый раз выступала Зара, но она осталась со своим братом в Сервале. Так что, но тут я запнулся на месте. Эта Зара осталась там, но, если верить их с братом истории, свои первоначальные способности они обрели, правда не по своей воле, но именно здесь, а потому. И я поглядел в направлении, где должны были находиться лаборатории не магов, а храмовых жрецов. Если среди них будет кто-то хотя бы с частично похожими возможностями, прикинул я, рассуждая о тех людях, которых могу там встретить, ладно, чего гадать, нужно идти и говорить с ними. Все равно, я собирался их вытаскивать отсюда первыми, и уже более целенаправленно потопал на нижние уровни. Там находились те, кто, возможно, мог мне помочь. И вот я внизу. Хм, мне почему-то казалось, что заключенных тут окажется несколько больше, но судя по тому, что я вижу, подопытных, с которыми экспериментировали жрецы, не так и много. Всего 20, хотелось бы сказать, человек, но их-то как раз среди находящихся в камерах заключенных, то и не было. Ну и у меня в убежище, еще двое и та очень уж необычная девочка видящая, посчитал я, но как раз, что пока делать с ней, не понимал. Хотя вот именно она-то и должна была мне подойти как никто другой. В ней явно чувствовалась кровь творцов, но именно она-то и работала на Верховного без какого-то принуждения. И с этим следовало разобраться. Ладно, сейчас займемся теми, кто находится тут и с кем у меня есть все шансы договориться в более добровольной, так сказать, форме. И я начал постепенно переносить людей из камер в какое-то общее помещение. Хм, любопытно. Только сейчас я обратил внимание на некоторую особенность. Все подопытные, до того момента, как прошли ритуалы и эксперименты ракшасцев, оказались или истинными вампирами, или содержали значительную примесь их кровей. Что за странность? Несколько удивился я. Хотя после того, как задался этим вопросом, Аст достаточно быстро нашел мне нужный ответ как в информационном поле, так и в воспоминаниях Верховного. Оказывается, хоть какие-то стабильные результаты у жрецов стали получаться, когда они получили, причем совершенно случайно, необходимую последовательность именно для вампиров, и после этого стали работать в основном с ними, и лишь изредка пробуя уже оттестированные возможности преобразователя на других расах. Но там их артефакт часто давал сбой. Однако, коль основной алгоритм был подготовлен и испытан на вампирах, то, как говорили сами местные жрецы, артефакт при его использовании работал с теми, в ком сильна кровь ночного народа. Именно поэтому тут и появлялись, так сказать, полукровки-вампиры, прошедшие преобразование. На них артефакт хоть и не отрабатывал в полной мере, но также проводил часть определенных изменений, что происходили и с истинными вампирами, но в значительно меньшей степени, как раз в зависимости от силы крови ночного народа. Теперь понятно, мысленно пробормотал я, почему тут практически одни вампиры. Хотя, я оказался неправ. В одной из камер находилась девушка Ламия, а в двух последних вообще какие-то неизвестные мне монстры, хотя и разумные, судя по отсчету Пандоры. Только вот странность. Та же Пандора утверждала, что два последних – это лирийцы. Однако я бы точно в этих монстрах, больше смахивающих на хищника, из одноименного фильма, или каких-то демонов, никогда не распознал представителей этой расы. Ну и к ним же я выложил тех двух стирателей, что напали на меня в лаборатории магов, где была подготовлена ловушка на магистра. Хм, теперь можно бы с ними поговорить, только вот проблема, как они под воздействием поля, генерируемого защитным артефактом, так что пока я не приму их в клан, так и останутся без сознания. Но тут сразу понятен и способ противодействия данному внешнему воздействию. Первое – это глобально отключить поле, что приведет к несколько иному результату, который мне пока интересен. И второе – это создать своеобразное локальное пространство, защищенное от этого воздействия, или организовать некий объем пространства, где это воздействие будет отсутствовать по умолчанию. И если с созданием защитного поля мне придется работать самостоятельно, то вот вопрос отключения поля воздействия на определенном объеме можно задать нашему хранителю, что я практически сразу и сделал. Так, мысленно обратился я к нему, ты можешь своими силами исключить какую-то часть цитадели из зоны глобального защитного воздействия, что генерирует наш охранный артефакт? Нет, не могу, сразу передал мне драконит. Я уже стал прикидывать, что придется сделать для нейтрализации созданного мной уже защитного воздействия. Но оказалось, что Дак еще не закончил. Однако это не потребуется, продолжил говорить он. Поясни, уточнил я у него. Я прикинул, начал рассказывать Дак, когда разобрался в механизме работы защитного артефакта, что нам в любом случае потребуется некое помещение для ведения переговоров с теми, кто не является членами нашего клана. И в этом случае нам потребуется пространство на подконтрольной нам территории, но там, где наши собеседники находились бы в сознании, для разговора с нами или принятия каких-то решений. Конечно, и алтарный зал должен позволять тем, кто хочет пройти ритуал принятия в клан, находиться в сознании, но его безопасность выше беспрепятственного нахождения в таком месте посторонних. А потому алтарная комната защищена значительно лучше, чем все остальное. Но и комнату, где полностью отсутствует внешнее воздействие, я тоже подготовил. Причем их две, одна еще защищена и на магическом уровне, вернее, она антимагическая, для особо опасных или важных переговоров. Замечательно, кивнул я, это именно то, что мне сейчас и необходимо. И как их найти? Обозначены на карте, как красное и оранжевое помещение, передал Дак. Красное, антимагическое помещение, оранжевое, для ведения обычных переговоров, без необходимости лишать собеседников их магических способностей. Хорошо, понял, подтвердил я, и проверил переданный мне мысленный образ карты цитадели. Да, вспомнил наш хранитель и страж, и коль в большинстве своем это несколько необычные помещения и чаще всего они будут требоваться для разговора с посторонними, не посвященными в дела клана, то размещены эти помещения относительно недалеко от входа, и как комментарий этим словам, нечего посторонним тут шляться. Я на это лишь слегка пожал плечами. Для моих текущих целей, это не принципиально, но в общем, разумно. Сам я об этом не подумал, признав этот свой небольшой просчет в планировании цитадели, сказал я, после чего за один заход перенес находящихся в помещении людей ко мне в убежище, и сам направился в одну из переговорок, о наличии которых заранее позаботился Дак. Мир, Калрат, непонятное помещение, должен быть храм. Некоторое время спустя, Низана медленно приходила в себя. Ловушка, в которой она выполняла роль прикрытия, устроенная на бывшего главу советов магов, явно провалилась. Их наниматель, верховный жрец храма, пообещавший в случае успеха свободу не только ее напарнику Кидару, но и ей самой, явно недооценил своего соперника. И вот она приходит в себя. Странно, на мне нет ошейника-подавителя, мгновенно сообразила девушка, что отсутствует единственный сдерживающий ее способности артефакт, тот, который она и остальные выродки, как их называли тут в храме, носили практически постоянно. Или прошло немного времени, и за мною с Кидаром еще не пришли, чтобы отправить обратно, сделала вывод она. Или Верховный подготовил еще что-то и просто не успел воплотить свою вторую задумку, на случай нашего провала. А то, что у главного жреца храма всегда был запасной вариант, Низана не сомневалась. Или, на этой последней мысли девушка даже замерла, боясь спугнуть эту свою догадку. Был еще один вариант развития событий, когда про них могли забыть и бросить на произвол судьбы. У нас появился шанс, и про провал еще никому не известно, или не осталось тех, кому об этом бы стоило знать, в любом случае, как для нее, так и для Кидара это шанс. Шанс на побег. Ходили слухи о том, что именно через подземные уровни храма, где они сейчас и находились, можно выбраться на территорию смертоносных болот, которые для них ничем не хуже и не лучше их теперешнего существования, когда они умирали или страдали от пыток на столах местных изуверов-ученых чуть ли не каждый день, а дальше уже свобода, мысленно, смакуя на вкус это слово, прошептала девушка. И она точно знала, что это не пустые слова, как минимум, про подземный ход, ведущий в болото. Еще совсем девочкой не заназнала тех, кто сумел сбежать из храма. Что с ними случилось дальше, никто сказать не мог. Болото, как говорили, убивали любого, даже таких выродков, как они, но сама Низана надеялась на то, что Голка и его добрая сестра Зара, заботившаяся о только попавшей сюда малышке, выжили и сумели спастись. И вот сейчас шанс на побег представился ей и Кидару. Похоже, точно такие же мысли посетили и ее напарника. Девушка услышала его негромкий шепот. «Низана, нас еще не повязали, это шанс». Девушка хотела ответить парню, что согласна с ним, но не успела. В этот самый миг раздался еще один голос, который уж точно было сложно ожидать услышать в тех условиях, в которых они могли находиться. И, похоже, такой шанс предоставили или нам всем, или это новые игры этих уродов, прозвучал злой рык, мало похожий на голос разумного. Но произнести его мог лишь Дурс, и девушка мгновенно открыла глаза. Этого лирийца и его младшего брата, прошедших преобразование ракшасцев, из их клеток не выпускали никогда, и все по одной причине, на монстров, в которых превратились братья, после ритуала, проведенного на артефакте, не действовали никакие подавители. Именно поэтому эти двое были последними, кого можно было бы ожидать увидеть хоть где-то за пределами их клеток. Осознав то, кто сейчас с ней заговорил, и на кого она смотрит, Низана удивленным взглядом обвела всю небольшую комнату, где они находились. И тут, кроме нее самой, Кидара и двух братьев, сидели те, с кем девушка провела практически всю свою сознательную жизнь. И становилось явно понятным, что они все оказались тут не просто так. Как минимум, Кидар и она, а также все остальные изначально должны были находиться в двух совершенно разных местах храма, ну и во-вторых, их всех кто-то относительно заботливо рассадил и расположил у стен помещения, чтобы им было относительно удобно лежать. И это точно были не те ракшасцы, с которыми они имели дело все свое время. От тех такой заботы по отношению к ним сложно было ожидать. Вот и получалось, что... А что получалось? Мысленно спросила сама у себя девушка, и не смогла ответить на этот свой вопрос. Она не видела ни на ком из сидящих в комнате никаких подавителей воли, само помещение не блокировало ее способности. Низана практически сразу, как только осознала отсутствие подавителя, проверила свои способности к невидимости и возможность перехода в боевую ипостась, и они откликнулись, лишь ожидая приказа к активации. Только тут девушка вспомнила и еще что-то, и перевела свой взгляд на Кидара. Мужчина, как и она, сейчас находился в своем обычном виде. «Ты успел перейти в боевую ипостась?» Мысленно обратилась к нему девушка. Это одна из тех ее способностей, которую она получила с ритуалом на артефакте. Тот сразу понял, о чем она у него спрашивает, и медленно закрыл глаза. «А вот это плохо», поняла Низана, ведь обратный переход они даже под действием подавителя выполняли только самостоятельно. Добиться от них неконтролируемого или самопроизвольного перехода из боевой ипостаси в обычную можно было лишь с их смертью. Но если они живы, но тем не менее находятся в своем привычном виде, то магистр много опаснее, чем о нем думали, предполагая наше участие, сделала единственно верный вывод девушка, и если это правда, то мы все для него не соперники, разве что кроме братьев-лирийцев. Другого объяснения у нее просто не было, а значит, додумать девушка не успела, ведь дальше раздался голос того, кто сейчас и занимал ее мысли, тот, чью смерть должны были обеспечить девушка и ее напарник. «Если это и шанс, то явно не тот, которого вы ожидали», сказал магистр, неожиданно материализовавшийся в центре комнаты, прямо на пересечении взглядов всех, кто сейчас находился тут, и мгновенно исчезнувший. Ведь буквально в следующий миг место, где он стоял, рассекла когтистая лапа одного из монстров, ранее бывшего лирийцем. «Да», раздался откуда-то справа от Низаны голос магистра, с сообразительностью, по крайней мере, у этого парня, туговато. А в следующий миг в стену рядом с девушкой влепляется разъяренная туша второго лирийца, Дурса. Но, Как и предполагала Низана, там уже никого не оказалось. Тут она замечает, что Кидари еще один из тех, кто находился в помещении, перешли в свою боевую форму и приготовились к нападению на магистра, дожидаясь момента его появления. Однако Низана не дала сделать им очередную глупость, и влив в свою мысль максимум энергии, что ей позволяли способности и возможности, передала всем. «Он нас проверяет, если бы хотел, мы бы уже были мертвы». Этот мысленный возглас заставил замереть на месте лирийцев, второй из которых как раз нацелился почему-то куда-то в сторону слева от нее. При этом все остальные измененные, как они сами именовали себя, схватились за головы и, кто повалился на пол, кто привалились к стене, настолько силен оказался ее мысленный удар по сознанию своих друзей, тех, кто являлся ее семьей, а они ей и были, вернее, стали тут. Их всех объединила ненависть к мучителям, а сильный у тебя голосок, раздался насмешливый фырк, прозвучавший чуть ли не в самое ухо растерявшейся девушке, но я рад, что хоть кто-то обладает зачатками разума в вашей компании, а то я думал, мои соплеменники выбили из вас даже последние его остатки. Тут, тот, кого местные считали одним из ракшасцев, магистром и главой совета, сделал несколько шагов назад, так, чтобы его вновь сумели видеть все, после чего его тело странно поплыло, и вот перед ними стоит вполне себе обычный человек. «Нам нужно поговорить», — только и сказал он, «именно поэтому я и собрал вас здесь». И теперь в голосе вроде бы этого совершенно обычного с виду парня не звучало ни насмешек, ни веселья. Это был голос того, кому даже перечить не хотелось. «И давно ты такой?» — почему-то спросил Сделт, как раз тот второй лириец, младший брат Дурса. «Когда мне нужно», — спокойно пожал плечами парень. Монстр в ответ кивнул, после чего, казалось бы, совершенно обыденно, будто для него это не имело никакого значения, поинтересовался. «А где реальный хозяин этого тела?» Человек впервые усмехнулся, показав оскал, который внезапно преобразил его лицо, и теперь его вряд ли можно было назвать человеческим. «Мертв», только и произнес он, и почему-то оба лирийца мгновенно поверили в эти его слова. Это Низана почувствовала на уровне всех своих способностей, хотя вот самого говорившего, как ни старалась, считать не смогла, будто его тут и вовсе не было. Она не могла нащупать ни его магическую сущность, ни энергетическую структуру. Хотя что-то было, но девушка на каком-то бессознательном уровне ощущала, что если это имеет отношение к стоящему перед ними внешне выглядящему молодым парню, то достаточно отдаленное. Между тем к разговору с незнакомцем подключился ее друг и напарник, Кидар. «О каком шансе ты говорил?» — напрямую спросил он. Но тут другого и сложно ожидать. Кидар всегда был очень прямолинейным вампиром. Попали к ракшасцам они с Низаной практически одновременно, но парнишка на тот момент был на 5 лет старше нее, и уже тогда он отличался честностью и прямотой. Ну а после ряда экспериментов, что над ним провели жрецы, он вообще разучился лгать, став их невольным осведомителем и определителем правды. Стоило кому-то в его присутствии солгать, Кидара просто начинала корежить. Именно поэтому он в большинстве своем старался держаться на особицу и поменьше общаться с остальными, чтобы случайно не выдать чьи-то секреты. Однако именно он и начинал вести все наиболее важные разговоры. Так вот почему он был уверен, что нас не отпустит, догадалась Низана, вспомнив их короткий разговор, когда они остались одни, и его предложение пробиваться, даже если у них не будет и шанса на спасение. Он точно знал, что Верховный нас не освободит, и хотел оставить мне хоть какую-то надежду. После чего вновь посмотрела в сторону парня, а он значительно лучше научился контролировать себя, коль сумел скрыть даже от меня, той, кто его знает всю жизнь, свои истинные чувства. И Низана взглянула на своего друга новым взглядом. Между тем тот, кто раньше им представился в образе магистра, оглядел Кидара, почему-то улыбнулся, сказал странную фразу, которую между тем сама девушка прекрасно расслышала. «Еще один ходячий детектор», после чего уже ответил ее другу. «Не поверите, но шанс на свободу вам уже не потребуется», сказал он несколько не то, что от него ожидали остальные. Раздалось ворчание, напряжение в комнате мгновенно подскочило до максимума. Низана в тот же миг поняла, что все измененные готовы сражаться до конца, но не сдадутся. Для нее самой все окрасилось в темные цвета смерти. Она начала постепенно менять форму, готовясь к атаке. «Хоть кто-то, но до него доберется», — подумала она, хотя бы одним ударом. Между тем, сам парень, будто, не замечая происходящего, того, как накалилась обстановка и по помещению начал растекаться запах скорой смерти, продолжил говорить. «Так вот, вам не потребуется шанс на свободу», словно специально повторил он. Как раз в этот самый миг, все и ринулись в его сторону. Человек же, словно растворился в воздухе. После чего раздался его громогласный голос, в буквальном слове, пригвоздивший всех находящихся в помещении к полу. «Вы и так уже свободны». Измененные, будто на них вылили несколько бочек ледяной воды, осоловело оборачиваются в сторону произнесшего последние слова человека. А он все так же, словно ничего и не происходит, стоит теперь уже, правда, привалившись плечом к двери, у которой оказался, и продолжает. «Ну а что вы подумали? Привязку с вас я снял, эти долбанные ошейники тоже расковырял. Думаете, это просто так? Нет, это как раз то, что мы и так хотели для вас сделать. Помочь освободиться». И он, словно ничего такого и не произошло, слегка пожал плечами. После чего продолжил. «Собрал же я вас тут и по совершенно иной причине». И человек всмотрелся в глаза большинства присутствующих. Потом выдохнул и совершенно искренне сказал. «Мне нужна ваша помощь». После чего, немного подумав, все же продолжил, рассказав еще немного, не всех из вас, конечно, а кого-то одного. «Только вот есть две проблемы. Первая в том, что я не знаю, кто это. Ну и вторая», тут человек усмехнулся, «есть вероятность того, что именно среди вас подобного и нет вовсе». Находящиеся измененные обескураженно какое-то время стояли молча, будто пытаясь осознать, как предыдущие, так и последние слова парня, после чего как-то разом посмотрели сначала на Кидара, а после и на Низану. «Похоже на правду», только и ответил сразу всем вампир. Сама же девушка лишь слегка пожала плечами. «Я его не чувствую, так что ничего сказать не могу». «Понятно», протянул старший из лирийцев. Как это ни странно, но несмотря на его звероподобную, даже монстроподобную внешность, Дурс был одним из самых сообразительных среди них. Но в этот раз вопросов задавать он больше не стал, а перевел свой взгляд на ту, кто, скорее всего, уже просчитала все на много ходов вперед. «Что скажешь?» – спросил он у очень миниатюрной Лами. Как подозревала Низана, эту девушку Ламию ракшасцы оставили в живых после прохождения ее ритуала на артефакте, только из-за ее незаурядных умственных способностей. Ведь никаких внешних изменений с нею не произошло, и никаких боевых или магических усилений она не получила. Но умной, насколько знала Низана, Знасира, а так и звали Ламию, была всегда. Еще когда попала в руки ракшасских жрецов, откуда ее привезли, ни сама девушка, ни остальные, не знали. Она, хоть и попала к змееголовым в подростковом возрасте, но вот о своей прежней жизни, тогда еще молодая девушка совершенно ничего не помнила. Первоначально ее спасли сильные магические задатки, которые в ней обнаружились, и только потом обратили внимание на то, насколько девушка была сообразительна в решении нестандартных задач, хотя ничего не могла вспомнить из своего прошлого. Вот и сейчас она посмотрела на стоящего перед ними человека. «Откуда ты знаешь?» – негромким, мягким, завораживающим голосом, спросила она, обращаясь к парню, «что среди нас, как ты и сказал, в принципе будет тот, кто тебе необходим». Человек кивнул, после чего, немного подумав, ответил, «я это знаю, так как уже встречался с людьми, похожими на вас». Тут раздался буркающий голос старшего из лирийцев. «Ой ли, встречался он с похожими». Но человек на этот комментарий не обратил никакого внимания, и продолжил. «И среди них была одна, кто точно бы мне помогла. Будь Зара со мной, я бы к вам и не обратился за помощью. Но она сейчас не здесь», и он развел руки в стороны, так что пришлось искать другой выход. «А другой выход – это вы». Произнесенное парнем имя заставило насторожиться многих. «Кто это Зара?» – тихо спросила Низана, при этом останавливая остальных. Ламия поглядела на нее вопросительно, но девушка отрицательно покачала головой, давая понять, что ответит на ее вопросы чуть позже. «Все верно», – сообразила она, – «Знасира попала к нам уже после их побега». «Ну, это девушка из моего клана», – спокойно ответил человек, глядя в глаза Низане, после чего усмехнувшись, он добавил, уже обращаясь к ней самой, как и ко всем остальным, «и да, вы все правильно поняли, это Зара, сестра Галга, тех, кто когда-то избежал отсюда». После чего он еще раз осмотрел удивленно вытянувшиеся лица своих собеседников. «Ну а как вы думаете, я сумел пробраться на территорию храма?» Ответа никому не потребовалось, вместо этого зазвучал вопрос, одновременно раздавшийся сразу от нескольких измененных. что за помощь тебе необходима?» Парень кивнул, будто даже не сомневался в их решении и реакции, и, хлопнув себя по груди, начал рассказывать. «Тут все достаточно просто», — произнес он, — «я хочу попросить вас вступить в наш клан. Это необходимо для того, чтобы глава клана, после того, как вы войдете в него, смог определить, кто из вас обладает теми же или похожими способностями, что Изра. Но, как вы понимаете, чтобы я получил этот ответ, мне нужно, чтобы вы прошли ритуал принятия в наш клан». И человек вновь слегка развел руки в стороны. «В чем подвох?» — сразу насторожился Дурс. Парень поглядел в его сторону и спокойно проговорил: «Из нашего клана невозможно выйти. Это навсегда». Странно, но лирийца почему-то заинтересовало не это, а несколько другое. «И вы готовы принять к себе подобных нам?» После этого своего вопроса он обвел находящихся в зале измененных, особенно задержав свой взгляд на братья и похлопав рукой себя по груди. «А чем вы хуже или лучше остальных?» — вопросом на вопрос ответил человек, Голк Изра, а также еще несколько таких, как вы, которых и привел Голк, уже в нем состоят. Эти слова парня удивили Дурса. «Вы собрали всех?» — переспросил он. Человек вопросительно посмотрел в его сторону, и лириец постарался пояснить. «Сколько измененных у вас в клане?» — уточнил он. «Кроме вампиров, еще трое». Сразу понял, что у него спрашивает монстр, который раньше был лирийцем. «Это все?» — обернулся он к остальным, о ком точно известно, что они сбежали отсюда. После чего наклонил голову. «Мы с вами», — и даже не слушая хоть каких-то слов своего младшего брата, Дурс схватил того за плечо и вытащил вперед. И это будто прорвало плотину, вслед за лирийцами свое согласие вступить в клан, которому принадлежит и человек, подтвердили и остальные. Хотя для самой Низаны наиболее важным стало то, что в нем же состоит Изра, а она бы никогда не согласилась сотрудничать с теми, чьи интересы шли вразрез с ее принципами. «А значит, и мне с вами по пути», — мысленно прошептала девушка. «Да», — решил предупредить их перед началом ритуала принятия в клан парень, — «процесс не из приятных». Голк его сравнил с действием артефакта, которым пользовались ракшасцы. «Так что будьте готовы». И тут он помолчал, а потом добавил: «Удачи вам». И после этого он осмотрел их лица. «Вижу, вас это не пугает», — почему-то одобрительно сказал он, после чего добавил: «Чем дольше вы сможете продержаться в сознании, тем большие изменения с вами произойдут». Эти последние слова заставили напрячься многих, особенно сравнение ритуала и действия артефакта этих извергов. Но никто не отступил, как и сама Низана. И парень активировал выданные им амулеты. Для самой девушки в этом ритуале крылся ответ на два вопроса. Ей стало до жути интересно, кто же все-таки необходим этому странному человеку и какую помощь ему потребуется потом оказать. Но тот ответ, который они получат по завершении, заставит задуматься над правильностью их выбора. Только вот что странно, все их способности, как старые, так и вновь приобретенные, говорили о том, что этот странный и непонятный человек, появившийся тут словно из ниоткуда, действует единственно верным способом. Глава 22. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. Хаем, даже удивительно, что первая часть моего плана прошла на удивление удачно. И разговор я провел правильно, и люди согласились пройти ритуал. И вот теперь осталась самая малость — дождаться его завершения. Да, протянул я, а вот это интересно. И посмотрел на первого из тех, кто стал приходить в себя. А это оказался один из лирийцев. Только вот с ним произошли значительные изменения. Причем что-то подобное можно будет ожидать и от второго, когда ритуал подойдет к завершению и для него. «Пандора Астр, диагност, что скажете?» — обратился я сразу и к слайдерам, тем, кто мог дать хоть какие-то пояснения произошедшему, так и своей помощнице. «Для более точного понимания процесса, нам необходимо проанализировать сам алгоритм, с которым работали ракшасцы», — передала мне Пандора. «Его я постараюсь получить из структуры артефакта, когда мы получим его метрическую матрицу. Ну а так, у меня нет пока никаких предположений. Мне нужна какая-то зацепка, чтобы провести более целенаправленный поиск», — передал уже Астр. А вот последний слайдер как раз и дал так необходимую всем остальным подсказку. «В метрических матрицах объектов анализа», — тут он подсветил обоих лирийцев, — «зафиксировано искусственное внедрение автономной структуры закрытого цикла. Причем изначально данный тип структур должен функционировать на основе явно чуждого объектам исследования типа энергии. Но, тем не менее, даже с условием отсутствия необходимого типа энергии, было проведено не просто внедрение инородной структуры, но и перевод основного цикла функционирования матрицы именно на нее. Как результат, произошло закрепление циркуляции энергии лишь на автономном контуре, что привело к фиксации структуры метрической матрицы, завязанной на него. «Так, стой, постарался разобраться я, так ты говоришь о том, что и внешний вид, и все прошлые свойства этих лирийцев это и есть тот самый автономный контур, который был внесен в их структуру искусственно, а свои возможности они получили после его активации?» «Да», — подтвердил диагност. «А что же произошло сейчас?» — уточнил я, догадываясь, какой получу ответ. Оптимизированный ритуал внедрения метрической метки не только стабилизировал метрические матрицы объектов, но и реализовал механизм переключения между внедренным искусственным и естественным контурами метрической матрицы объектов, создав искусственную перемычку-переключатель между ними, который как раз и выступает внесенная в структуру объектов метрическая метка.